Стояла середина сентября. Ночью прошел ураган, и к началу утренней пробежки ветер все еще не улегся. Любуясь облаками, бешено несущимися по небу, Минору бежал по мокрой дороге, что вела от дома до Аракавы. И по прихоти решил свернуть на мост, который он никогда не пересекал. Сегодня Аракава выглядела довольно необычно. Оправдывая название, которое означало «бурная река», русло ее от берега до берега полнилось водоворотами из мутной коричневой воды. Казалось, еще чуть-чуть, и давление воды, бурно налетающей на опору моста, начнет ощущаться в ступнях. Пока он неподвижно засматривался на бурливый поток, в ушах его ожил голосок. «Нельзя, Микон! После урагана ни за что нельзя подходить к реке!» Голос из далекого прошлого. Ласково наставляющий совсем еще маленького Минору, голос сестры Вакабы. И почему он об этом забыл? Ведь если бы помнил, то не пришел бы смотреть ни на какую реку. С каждым днем воспоминания о сестре утрачивались. Здесь его поджидали лишь воспоминания горькие, болезненные, грустные. Если бы только спрыгнуть в этот поток, унесет ли тогда бурное течение все с собой? Принесет ли его туда, где ждут сестра, отец и мать? Минору крепко сжал перила. Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его. Оторвав взгляд от коричневой жижи, он поднял глаза к серому небу. Сначала он подумал, что это мыльный пузырь. Сероватое шарообразное нечто медленно, неспешно пикировало на него. Вскоре он догадался, что мыльным пузырем это быть не могло. Потому что в лицо Минору дул сильный южный ветер. Что бы это ни было, если она достаточно легкая, чтобы парить, ветер должен был мигом его унести. Но сферический объект, совершенно игнорируя воздушные течения, спускался ему на голову. Выпучив глаза от удивления, Минору потянулся к нему руками и аккуратно поймал в ладони. Когда он поднес его к глазам, то понял, что никогда прежде такого не видел. Под сероватой прозрачной сферой томилось небольшое, чуть меньше, чем оболочка, черное, как смоль, ядро. И хоть с виду оно походило на стеклянный шарик, но свободно парило над ладонью, словно совсем ничего не весило. Немного погодя, сфера бесшумно взлетела, непринужденно проплыла по воздуху и коснулась его груди. Затем просочилась сквозь ткань спортивной одежды, коснулась кожи, и Минору почувствовал слабое тепло, словно кто-то мягко коснулся его кончиками пальцев. Ошарашенно простояв секунду-другую, Минору в панике расстегнул ветровку и уставился на грудь. Сферы нигде не было, но кожа над ребрами слегка покраснела. Впрочем, и это прошло через несколько секунд. «И что это такое сейчас было? Или мне все приснилось?» Задумавшись, Минору зашагал обратно к тротуару, совсем позабыв, как еще недавно едва не собрался наложить на себя руки. Вот и все, что он помнил о встрече с Сёртаем. Сам Сёртай показался Минору всего где-то на полминуты. И теперь, пристально разглядывая оказавшийся совсем вплотную глаз буйствующего байтера, то есть багровый Сёртай, первый за последние 3 месяца, Минору почувствовал, что глубоко в сфере таится нечто осмысленное. Определенно не злобу и не жажду, не гнев или ненависть, присущие байтеру, когда он был человеком, а абсолютную логику, далеко превосходящую разумение Минору. Не черный глаз большой белой акулы и не фасеточный глаз насекомого, отблескивающий металлом. Но глаз, обладавший глубокой, непостижимой отстраненностью. Даже когда чудовище собралось убить его наверняка, Минору так и продолжал буравить взглядом глаз. Клыки, что измельчили даже толстый нож, приближались, обливаясь слизью. Открывшаяся во рту дыра корчилась в голодных спазмах. «Я должен сбежать! Должен спасти хотя бы Нориэ-сан!» твердил он себе, но тело не слушалось. Бездонная пучина, таящаяся в красном глазу, высасывала из него даже страх и нетерпение. И тогда взор чудовища опустился, Совсем чуть-чуть. Интуиция подсказывала Минору, что она увидела лежащую на руках Нория. Нечеловеческий свет Сёрд-Айя самую малость дрогнул. Всего на миг Минору почувствовал в этом глазе нечто человеческое. Так колеблются люди, когда растеряны, огорчены или страдают, потому что им это присуще. Чудовище застыло. Из гротескного рта просочился глухой фырк. Вытянувшееся лицо вернулось на место. Опустились и непрестанно щелкающие клыками руки, и существо медленно попятилось назад. Отойдя от ошарашенного Минору на несколько метров, оно повернулось спиной и, разразившись диким ревом, бросилось бежать. Бежало оно на наконец поднявшуюся Юмика. Видимо, полностью от удара она не оправилась, поскольку держалась рукой за левое плечо. Теперь уже без ножа и не в силах воспользоваться шоковой дубинкой, она ничего не могла противопоставить мчащемуся на нее огромному зверю. И все же решительность, не покидающая ее голубых глаз, не померкла. Она быстро пригнулась и встала в стойку. Заливаясь голодным воем, чудовище налетело на Юмика. За доли секунды до того, как ее коснулись оскалившиеся руки, Юмика оттолкнулась от земли правой ногой и ускорилась. Однако появилась она всего в 3 метрах от стартовой позиции. Вдобавок неудачно затормозила и упала на одно колено. Монстр отреагировал незамедлительно. Пробив клыками асфальт, он прокрутился на левой руке и напрыгнул, сохраняя инерцию прошлого скачка. Юмика едва успела подняться и ускориться, но новый рывок вышел и того короче. Похоже, чтобы ее сила перенесла на расстояние нескольких десятков метров, начальный импульс тоже должен быть немаленьким. Юмика производит рывок, отталкиваясь от земли усиленными Сёрд-Айем ногами, после чего значительно ускоряет себя. А если нога во время толчка соскользнула, то рывок ограничивается 2-3 метрами? Чудовище снова бросилось вслед за Юмика. Та едва увернулась от вытянувшейся словно змея руки, но один из клыков ухватился за бабочку на униформе, и оборвавшийся клочок ткани взлетел в воздух, будто кровь. Тогда-то Минору наконец собрался с духом и сорвался с места. Не в направлении выхода. Уложив Нори в тени бетонной колонны, он помчался прямиком на буйствующего Байтера. Умом он понимал, что безопасность Нори – его высший приоритет. Но он ни в коем случае не мог бросить Юмика и Диди. Никогда он больше не собирался приносить кого-либо в жертву ради выживания. И ни за что. Юмика, заслышав его шаги, тотчас обернулась. Она попыталась что-то выкрикнуть, наверняка «Дурень!», но Минору уже не слышал. Он миновал Юмика, на бегу разворачивая защитную оболочку. Заприметив надвигающегося Минору, в этот раз глаз не колебался. Руби Ай, в котором осталась только холодная кровожадность, мигнул, после чего напустил зубастые ладони с обеих сторон. Обе руки вцепились в него поверх оболочки, но Минору поборол страх и решительно оттолкнулся от пола. А затем протаранил Байтера головой. Грозное тело оторвалось от земли, а Минору завопил. Прочно обхватив туловище Байтера, он вложил все оставшиеся силы в ноги и рванул. «Бежать! Бежать! Быть может, все мои бесчисленные пробежки были ради этого момента!» С этими мыслями Минору побежал. С Байтером в охапку он помчался напрямик через всю обширную парковку. Вскоре на пути показался автомобиль, большой темный синий спорткар. Должно быть, его приготовил для отступления Байтер, когда еще был человеком. «Давай!» – закричал Минору и налетел на машину вместе с тушей Байтера. Изящная дуга заднего бампера вогнулась, заднее окно разлетелось осколками, багажник раскрылся. Из гротескного байтеровского рта и раны, оставленной ножом Юмика, брызнула кровь, омывая поверхность оболочки. Однако чудовище не обессилило. Оно неистово размахивало руками, а огромными челюстями на голове пыталось загрызть его насмерть. Стиснув зубы, Минору смотрел на ряды клыков, скрежещущих всего в 3 сантиметрах от лица. Судя по размеру челюстей, давление, приходящееся на защитный барьер, должно уже в несколько раз превышать силу прикуса байтера-человека в форме мегалодона. Бесчисленные зубы, описывающие ряды колец, старались раздробить оболочку и шевелились, будто сами себе хозяева. Когда очередной зуб не выдерживал давления и разбивался, на смену ему, занимая пустую дырку, тут же вырастал новый. Всё тело Минору сковал леденящий душу ужас. Сердце колотилось так, что даже болело, дыхание совсем сбилось. Но Минору упрямо терпел. Помогало ему в этом талика тепла того, кто жил в его груди. Сияющий перед ним алый сёрт Ай выбрал себе человека, звавшегося Байтером, чтобы натравить его на людей. Почему же тогда угольно-чёрный сёрт Ай у него под ребрами выбрал Минору? Этого он не знал и поныне, возможно, никогда и не узнает. Но всего разок он решил поверить. В своё намерение, в желание спасти кого-то кроме себя. Скрипя зубами, Минору сжал окоченевшую правую в кулак. И ударил, что есть мочи. Покрытый барьером кулак пришёлся чудовищу в левый бок. Намеренно он в него не метил, но так вышло, что именно туда прежде вонзился по самое основание нож Юмика. Буйствующий байт развалился назад, неистово размахивая руками. Его клыкастая левая рука растекла заднюю часть спорткара, словно масло. А затем, изнутра машины, окатив Минору и Байтера, хлынула прозрачная жидкость. «Вода? Он что, у себя в багажнике галлон минералки хранил?» Подумал Минору и тут же осёкся. Проверить запах он не мог, но это явно была не вода, а бензин. Коротко вдохнула над посетившей голову идеи. «Поздно отступать!» Убедил он себя, но одного бензина не хватит. «Нужно кое-что ещё». Он воспрял. Байтеру, должно быть, бензин в горло попал. Он отпустил голову Минору и корчился в муках. Другого такого шанса не представится. Мирясь со страхом, он сделал глубокий вдох и отключил оболочку. А затем, стараясь не вдохнуть пары топлива, которыми уже наверняка наполнился воздух, громко выкрикнул единственное слово. «Поджигай!» Заслышав голос, Байтер тотчас же поспешил напустить на него зубы. Опоздай Минору вернуть оболочку на десятую долю секунды, и не сносить бы ему головы. И пусть он содрогнулся от клацнувших перед глазами клыков, своего он добился. Наконец, справа от него мелькнула волна длинных волос. Он оглянулся. В 5 метрах от него стояла телепортировавшаяся Юмика. С шоковой дубинкой в руке, но с искрой сомнения в глазах. Из последних сил сдерживая разбушевавшегося Байтера, Минору прокричал, хоть и знал, что его не услышат. «Я нормально! Кидай!» И будто вняв его словам, Юмика кивнула, щелкнула переключателем и швырнула дубинку в Минору с Байтером. Оставляя за собой светящиеся следы всполохи искр, оружие медленно подлетело к ним и... зрение Минору застлало ослепительно-оранжевым. Получился не пожар, а скорее взрыв. Минору машинально отвернулся от гулкого пламени, что моментально охватило всё вокруг. Однако невидимая защитная оболочка безупречно выстояла под жгучим жаром огня и даже против теплового излучения от последовавших электромагнитных волн. Минору невольно втянул воздух от вида алого марева, неистовствующего в каких-то 3 сантиметрах от глаз. Оставшегося у него в хватке Байтера точно так же обуяло багряное пламя. Изодранный в лохмотья костюм выгорел в мгновение ока, и сине-чёрная кожа тоже быстро обгорела до черна. Огонь охватил спорткар, породив череду мелких взрывов. Отчаянно стискивая мечущегося в агонии монстра, Минору воскликнул. «Да уймись уже!» Слизистая оболочка внутри огромного рта начала воспаляться. Отверстие трахеи бурно дрожало. Должно быть, чудовище вопило. Но ушам Минору не дано было услышать его голос. В попытке спастись от неистового жара, сёрт Ай зарылся в слизистую оболочку, Но пламя беспощадно сжигало плоть, обращая ее в угли. Вообще, человеческое тело содержит много воды и не может сгореть так просто, даже будучи облитым бензином. Однако, быть может, из-за противоестественной трансформации Руби Айм, но тело чудовища горело, превратившись в яркий огненный столб, будто само и было горючим материалом. Через защитный барьер ощущалось, как быстро усыхает крепкое тело. Сгорать оно начало с конечностей, обнажившаяся кость отсоединилась от сустава и упала на пол. Вдруг почти целиком почерневшее туловище резко сжалось. И из маленького отверстия, где прежде был рот, вылилось немного слизи. Это был последний признак жизни чудовища. Вся сила разом покинула хилое, едва дергающееся тело. И тогда на глазах у Минору произошло нечто странное. Утративший свет Сёрт Ай раскололся, точно стекляшка. А изнутри со страшной скоростью вылетел шар красного света. Когда свет коснулся потолка парковки, он пронзил его насквозь, оставив за собой дыру диаметром сантиметров 20. Пробил он и этаж над ним, и тот, что еще выше. И пройдя сквозь все плиты и закончив стальной крышей Сайтама Суперарены, красный свет продолжил подниматься в неведомые дали. «Это отделение Сёрт Ая?» — смутно подумал Минору. И вслед за этим тело мужчины, что некогда был таким же человеком, как и он, рассыпалось под ним на десятки тысяч черных залинок. Будто только этого и ждавшие, заработали разбрызгиватели на потолке. И потоки воды смыли без следа, налипшие на защитную оболочку сажу и пепел.